Интерлюдия восьмая. Новый день не сулил ничего хорошего. Да и сложно на что-то надеяться, находясь в центре вражеского лагеря под охраной немертвого чудища. Танцор хоть ни разу и не вошел в помещение, где держали пленников, постоянно маячил поблизости, давя на психику. Конечно, то, что Фальк остался на свободе, весьма радовало, но все же он был один. Аборигенов ни Тигра, ни Снегурочка в расчет не брали. Зато прекрасно понимали, что каким бы ни был сильным и умелым их жених, против целой базы, наполненной профессионалами высоких рангов, вкупе с сильной нежитью, ему ловить нечего. Слова Яны о том, что Александр жив, на свободе и будет пытаться их спасти, несомненно, приободрили девушек. Но при этом и та, и другая, в силу специфики своих родов, прекрасно понимали, что в одиночку взять штурмом хорошо укрепленную базу не получится. Проникнуть? Пожалуй. Устроить партизанскую диверсионную войну? Обязательно. Но именно захватить и освободить их не выйдет. Не в последнюю очередь из-за нежити, но и про другую охрану забывать не следовало. Однако человеку свойственно верить в лучшее, поэтому, когда ночью то и дело звучала сирена тревоги и в лагере начиналась суматоха, пленники замирали в ожидании, что вот-вот случится чудо и их спасут. Но каждый раз дверь распахивалась, и в нее заглядывал очередной гоблин, убеждался, что все на месте, и вновь плотно запирал импровизированную камеру. Наступившее утро положило конец всем мечтам и планам. Девушки как раз спорили о возможности вырваться на свободу, генерируя и отметая массу идей, когда дверь в очередной раз распахнулась. Но на этот раз на пороге вместо очередного мерзкого гоблина стоял человек. Более того, по всем ощущениям, это был аватар, и его волосы казались белыми, словно снег. Инга, сидевшая ближе всех, вскрикнула, прижала ладони ко рту, и молодой египтянин вдруг понял, насколько она похожа на пришельца. А вошедший, мерзко рассмеявшись, одним рывком оказался возле девушки, схватил ее за руку и поволок к двери. Кинувшуюся было на защиту подруги тигру буквально смело с ног ледяным ядром. «Твой черед еще придет, бешеная тварь!» — прошипел маг на имперском с явным акцентом. «А пока очередь моей родственницы. Ты же рада меня видеть, племянница?» Дверь за ледяным магом захлопнулась, и тут же Яна с Нахти бросились поднимать Викторию. К счастью, особых повреждений магический удар то и не нанес, разве что по гордости, о чем она тут же оповестила всех, заодно уточнив, что сделает с гоблинским подхалимом, когда поймает его, причем в таких выражениях, что Яна кинулась искать лист бумаги, чтобы записать. По ее словам, это очень пригодилось бы в карьере дипломата. Египтянин же сунулся было к двери, но за ней все так же маячила зловещая фигура танцора. Помочь Снегурочке в таких условиях было решительно невозможно. К тому же Нахти исподволь точил червячок сомнения и страха. Никто не знал, были ли в этих краях храмы жизни. Хорошо рисковать, зная, что через неделю будешь как новенький, даже если тебя убьют. Но поставить на кон окончательную смерть, для этого требовалось немалое мужество. Гораздо легче было сказать себе «я ничего не мог сделать, слишком сильны враги» и забыть о девушке. Но последние несколько дней сильно изменили парня. Поэтому, поняв, что тут выбраться не получится, он решительно двинул к противоположной стене, еще вчера приметив там пару болтающихся заклепок.